Глава 13. Германия. Вильгельмсхафен. Главная база Кригсмарины. Май. Погода испортилась еще на траверзе острова Вангероге, на подходе к Вильгельмсхафену. Впрочем, корветтен-капитан Отто Видман ничего не имел против низких туч и мелкого нудного дождя. Если в главной базе Кригсмарины лодке почти ничто не угрожало, то в море шальной Бленхем или Хэмпден вполне мог доставить кучу неприятностей. С тех пор, как англичане оснастили свои бомбардировщики глубинными бомбами, было несколько случаев повреждения, а то и гибели подводных лодок от действий одиночных охотников. Видман крикнул в центральный пост, чтобы ему подняли наверх плащ. Настроение было неважное. Перед самым выходом в Атлантику на имя Видмана пришел личный приказ Карла Дёница прибыть в главную базу. Хорошо еще хоть команда успела отдохнуть после последнего похода. В Бресте для этого были все условия. Лодка пришвартовалась недалеко от плавбазы, с которой почти 2 года назад Видман наблюдал первый налет королевских ВВС Британии на Вильгельмсхафен. Зенитчики тогда устроили англичанам теплый прием. Самолеты шли на бреющем, прорываясь сквозь стену огня береговых батарей и стоящих на бочках эсминцев и крейсеров. А когда в дело включились 105-мм зенитные орудия и 37-мм автоматы Хиппера, стало понятно, что летчикам ничего не светит. С моря их поджимали истребители, и англичанам даже пришлось уходить через голландские высоты, нарушая нейтралитет суверенной тогда еще Голландии. После того налета англичане не пытались атаковать базу большими силами. Конечно, случались рейды небольших групп Веллингтонов и Галифаксов, но массированных налетов больше не было. В основном ограничивались разбрасыванием листовок и полетами разведчиков. Видман спустился в каюту, переоделся в парадную форму и, поманив за собой старпома, вновь поднялся на мостик. Сигнальщики перекидывались со швартовой командой обычными шуточками, предлагая поменяться местами хотя бы на один поход. Возле переброшенных на причал сходней стоял незнакомый капитан-лейтенант в сопровождении штатского. Невдалеке мог под дождем Хорьх. «Господин корветтен-капитан», – позвал его офицер. «Одну минуту». Видман обернулся к старпому. «Эрих, займи команду, на берег не сходить». Старпом поморщился. «Парни уже настроились перевести дух. Некоторые полгода не были дома». «Знаю. Боюсь, с отпусками придется подождать. Пока никаких увольнений». «Слушаюсь». Ридмайер кинул пальцы к козырьку фуражки. По качающимся сходням Видман сошел на берег. Как всегда, после зыбкой палубы земля показалась слишком твердой, непривычно устойчивой. «Адъютант адмирала капитан-лейтенант Зомман», – представился офицер. Штатский кивнул, не разжимая губ. «Прошу в машину. Адмирал ждет вас». Последний раз Отто Видман был в Вильгельмсхафене около года назад, когда принимал новую лодку. Город мало изменился с тех пор. Разве что липы и тополя не набрали еще насыщенность зелени. Весна в этом году явно запаздывала. Прохожих было немного, преобладали моряки. Женщины под зонтиками, в подпоясанных плащах, подчеркивающих талию, притягивали взгляд. Зомман попытался развлечь разговорами о погоде. Но Видман, размышлявший о причинах срочного вызова к адмиралу, отделался односложными ответами, и капитан-лейтенант замолчал. Пролетев мокрыми улицами, Хорьх ворвался на окраину города. Видман недоуменно посмотрел на капитан-лейтенанта. «Я полагал, что мы едем в штаб Североморского района». «Адмирал ждет вас в своем командном пункте». Штатский впереди прервал молчание. Голос у него был немного гнусавый, вероятно, от простуды. За время, что они ехали, он несколько раз сморкался в платок и хлюпал носом. «Вы ведь бывали там?» «Бывал», – коротко ответил Видман. Он вспомнил деревянные домики в сосновом бору, ухоженные, посыпанные песком дорожки. 3 сентября 1939 года Видман, тогда еще капитан-лейтенант, ожидал приема у Дёница, когда из-за плотно прикрытых дверей кабинета донеслась яростная ругань адмирала. Через несколько минут, выйдя в приемную, Дёниц оглядел вскочивших при его появлении офицеров, кашлянул, вытер рот платком и сказал, не глядя ни на кого: «Господа, Англия и Франция объявили нам войну. Командирам лодок отбыть на корабли». Он судорожно сжал платок. «Чёрт возьми, у меня всего 20 океанских субмарин. Что они себе думают? Чем я перекрою Атлантику?» Тем не менее, в первый месяц войны подлодки пустили на дно множество кораблей союзников, общим водоизмещением около 200 тысяч тонн. Тогда же и Видман открыл свой личный счет потопленным кораблям. Штаб подводного флота был переведен в Париж еще год назад. И то обстоятельство, что Дёниц вызвал его на свой старый командный пункт, еще больше заинтриговало Видмана. Автоматчик на воротах проверил документы у всех пассажиров. несмотря на то, что, несомненно, знал Зумана в лицо. Хорх остановился на размеченной белой краской пустой стоянке, пассажиры вышли из машины. Влажный песок дорожки похрустывал под ногами, с мокрых сосен падали капли дождя, пахло мокрой хвоей. Попетляв между однотипных домиков, они подошли к знакомому одноэтажному зданию. Зумман, открыв дверь, пропустил спутника вперёд, повесил мокрый плащ и постучав, скрылся за дверью кабинета. Выйдя через минуту, он пригласил входить. Штатский вошёл первым. Видман оправил китель и шагнул в кабинет. Огромный стол с расстеленной картой занимал треть кабинета. Над столом, возле военно-морского флага, висел портрет фюрера. Кроме адмирала, в кабинете находились ещё двое. Мужчина около 40 лет. Высокий, с залысинами лоб, бороздили глубокие морщины. Тёмный костюм мешковато сидел на его сухой фигуре. Внимательный взгляд прищуренных глаз пробежал по лицу Видмана. Ещё один мужчина, на вид ему было лет 50, сидел возле окна. Обернувшись к вошедшим, он скользнул по ним равнодушным взглядом, поправил седые усы а-ля Кайзер Вильгельм и снова стал смотреть в окно. «Господин адмирал!» «Здравствуй, мой мальчик!» Денис обошёл стол и подал руку. «Рад тебя видеть!» Рука у него была сухая и крепкая. Адмирал обернулся к штатским. «Один из моих лучших людей. Корветтен-капитан Отто Видман, господа!» Мужчина в тёмном костюме шагнул вперёд. «Вы член партии?» Видман покосился на адмирала. «С 1937 года». «Очень хорошо. Господин адмирал сказал нам, что вы знаете условия плавания во льдах». «Я бывал возле Шпицбергена», – уклончиво ответил Видман. «Не скромничай, Отто», – Дёниц усмехнулся. «Предстоит серьёзная работа, и господа хотят убедиться, что мой выбор правильный». «Так точно, господин адмирал. Весной 1939 года я проводил ледовую разведку в Баренцевом море», – подтвердил Видман. «Прекрасно», – кивнул мужчина. «Полагаю, господин адмирал, вам следует ввести корветтен-капитана в курс дела». Денис жестом пригласил Видмана к карте. «Я не буду ходить вокруг да около», – сказал он, положив руку на карту. «Твоя задача – обогнуть Норвегию, дозаправиться, принять на борт десант и высадить его у русских на новой земле. Под твоим командованием пойдут 3 лодки». Видман пожевал губами. «Количество людей десанта?» 60 человек». «Это невозможно, мой адмирал». «Знаю, мой мальчик, знаю», – кинул Денис. «Задача трудная, но...» «У вас будут карты береговой линии и ледовой обстановки возле архипелага», – вмешался мужчина. «Дело не в этом», – досадливо дёрнул плечом Винман. «Вечно штатские лезут, куда не просят. 60 человек не разместить на 3 лодках. Ты выгрузишь торпеды. Вы ведь будете в водах дружественной державы». Адмирал слегка подмигнул. «Так что они тебе не понадобятся». «Ваша задача скрытно, повторяю, скрытно пройти к новой земле». Мужчина пальцем обвёл архипелаг и пристукнул по южному острову. «Высадить десант и поддержать его в случае необходимости артиллерийским огнём. По данным воздушной разведки, боевых кораблей там нет. Конкретные задачи вам поставит господин адмирал. Командовать операцией будет старший десантной группы. Но в море главный ты», – поспешил добавить Дёниц, вызывающе взглянул на мужчину. «Ничего не имею против», – с усмешкой согласился тот. «Господин Вайстер, у вас есть что сказать?» Мужчина возле окна поднялся со стула и подошёл к Видману. Он был невысокого роста. Землистого цвета кожа на лице заставляла думать о неважном самочувствии. Его тёмные глаза впились в лицо Видмана, и тот вдруг почувствовал внезапное головокружение. Желудок подкатил к горлу, как бывает, когда лодка обрушивается с гребня волны во впадину между валами штормового моря. Казалось, жерла орудий взглянули ему в глаза, завораживая своей бездонностью. На мгновение перехватило дыхание, исчезли мысли, вытесненные из головы вторжением чужой воли. Это продолжалось какое-то мгновение, после чего Вайстер отвёл взгляд, кивнул адмиралу и пошёл к выходу. «Желаю удачи, корветтен-капитан». Мужчина в тёмном костюме сдвинул каблуки, одновременно наклонив голову. «Господин адмирал, всего доброго». «Всё-таки он не штатский», – подумал Видман, провожая мужчину глазами. Сопровождавший его от порта человек так и не сказал ни слова. Также вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Дёниц побарабанил пальцами по столу. «Присаживайся, Отто. Нам есть о чём поговорить». Винман опустился на предложенный стул. «В каком состоянии лодка? Как экипаж?» «Лодка в порядке. Экипаж?» Винман помялся. «Ребята давно не были дома, господин адмирал. Все надеются на отпуск». «С этим придётся подождать. По возвращении гарантирую 2 недели отдыха. А пока...» Денис развёл руками. Сам понимаешь. Что думаешь насчёт задания? Имею в виду, операция задумана на самом верху. Дёнец поднял палец, указывая в потолок. Если будут карты, сложностей не возникнет. Карты у тебя будут. Адмирал встал из-за стола, открыл сейф. Вот здесь у меня отчёты Эйсена, командира вспомогательного крейсера «Комет». В августе русские провели его северным морским путём в Тихий океан. Эйсен сделал в пути гидрографическую разведку. «Но это было в августе», – пробормотал Винман. «Да, в августе. Знаешь, какие ледоколы его вели? Ленин, Сталин и Каганович. Впрочем, оставим забавное совпадение историкам. За последнюю неделю дважды проводилась авиаразведка данного района. Кроме того, за сутки до вашего подхода к архипелагу на северный остров высадится воздушный десант. Он должен будет встретить штурмовую группу и укажет цели». Дёнец придвинулся ближе и понизил голос. «Ты помнишь карты цивилизации Тули, с которыми я знакомил вас перед войной?» «Весьма смутно», – признался Видман. «Так вот, поработаешь с этими картами здесь, у меня. Здесь же составишь план похода, проложишь курс. Кроме тебя никто ничего знать не должен, до всплытия возле новой земли. Выход в море завтра в ночь». «Офицеры всё равно поймут, что мы идём в русские воды», – пожал плечами Корветтон капитан. «Так предупреди, чтобы держали язык за зубами. Кто у тебя старпом?» «Эрих Хридмайер». «Помню его, хороший парень. Или я не прав?» «Нет, надёжный офицер. Как то командиры лодок из моей группы. Капитан-лейтенанты Роза и Дан. Знаешь их?» «Гюнтера Дана знаю. Завтра утром их лодки придут из Киля. Сейчас», – адмирал посмотрел на часы, – «они уже должны войти в Кильский канал. Обе лодки семёрки. Приказ о выгрузке торпед передашь отсюда. Вон телефон». «Хотя бы пару оставьте», – угрюмо попросил Видман. «Две торпеды разрешаю оставить. Две парогазовые, они всё-таки надёжней. Возьмёшь ещё дополнительный комплект снарядов к орудию и зенитному автомату». «Ну», – адмирал поднялся с кресла, – «за работу, мой мальчик». Он снял с вешалки плащ, надел фуражку. «Будут вопросы, звони. Зоман знает мой телефон. Он же выдаст тебе карты и, если захочешь, сварит кофе». «Благодарю, господин адмирал». Возле двери Дёнис задержался. «Мне и самому это задание не по вкусу. Снимать три корабля с боевых операций. А от меня ещё требуют перевести десяток лодок в Средиземное море». Адмирал помолчал. «И вот ещё что, Отто. Я хочу, чтобы ты вернулся». Он тяжело посмотрел на Видмана. «Слишком много отличных подводников мы потеряли этой весной. Прин, Шепке, Кречмер». Примечание. Прин, Шепке, Кречмер. Известные немецкие подводники. Прин и Шепке погибли в марте 1941 года. Кречмер был взят в плен. О Прине никаких известий. Если бы он попал в плен, англичане раздули бы это дело на весь мир. О Кречмере, во всяком случае, они сообщили сразу. Поэтому прошу тебя, никаких выходок. Я уже не тот, господин адмирал. Это было в 1939-м. Надеюсь, ты должен вернуться. Война предстоит долгая. Новая земля. Солнце коснулось воды, утонуло на четверть, и оно стало подниматься над горизонтом. «Как обычно», – сказала Лада, – «будто кто-то стукнул мячиком о землю, а он спружинил и отскочил». Они стояли с Назаровым на носу Сейнера. Лада была в оленьей дахе, сильный встречный ветер продувал шинель Назарова. Он ёжился, но не показывал вида, что ему холодно. Лада взглянула на него. «Ой, да вы совсем замёрзли. Пойдёмте в рубку, к Никите Евсеичу. Он вас чаем угостит». Она лукаво улыбнулась. «Марсофлотским». «А», – улыбнулся в ответ Назаров. «Он и вам предлагал. Что ж, пойдёмте». Евсеич, выговаривавший за какую-то провинность Вениамину, стоявшему у руля, приветствовал их, словно не видел несколько дней. «А я смотрю на вас и всё думаю. Когда ж вы там замёрзнете?» «Вот, замёрзли». «Сейчас согреем», – пообещал старик, подмигнув Назарову. «Напоследок, так сказать». «Почему напоследок?» «Так всё, милый, пришли, считай. Вы что ж, крачек казарок не заметили? Берег близко, товарищи дорогие. Я вас уж поближе доставлю до места. Вот высажу вас, а сам в кармакулы пойду. Так что пейте чай да собирайтесь». Самсон встал на якорь в кабельтове от скалистого берега. Евсеич показал, где легче всего высадиться, и приказал спускать шлюпку. Двое матросов сели на весла, Вениамин у руля. Первым по штурмтрапу спустился Назаров. Принял вещи, чуть не упал в воду под тяжестью кофра, который на талях спустил ему Шамшулов. Затем в шлюпку спрыгнул Кривокрасов. Лада обняла Евсеича, поцеловала его в щеку. На глазах её блестели слёзы. «Ну что ты, дочка, что ты?» – приговаривал старик, поглаживая её по плечу. «И здесь люди живут, и неплохо живут. Приноровиться только надо». Назаров помог девушке спуститься в шлюпку, усадил на носу. Последним сошёл Шамшулов, с явным сожалением покидая борт судна, хотя всё плавание из каюты почти не выходил. Матросы оттолкнулись от борта сенера, весла погрузились в воду. Команда, включая и Гордея Михеича, стояла возле борта, провожая их. «Эй!» – воскликнул Евсеич. «А вон вас уже и встречает!» Назаров обернулся к берегу. Почти у кромки воды стояли Барченко, Панкрашин и Боровская. Сергей махал руками, чуть не приплясывая на камнях. Боровская тоже махнула рукой, приветствуя прибывших. «Это что же, заключённые?» – спросил Шамшулов. «Без охраны разгуливает? Странные порядки восстановили здесь, товарищ Назаров». «Привыкайте, Борис Давидович», – откликнулся Александр. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Возле берега матросы налегли на весла, и шлюпка выскочила на гальку на треть корпуса. «Здравствуйте, с приездом!» Первым возле неё оказался Панкрашин. «Давайте вещи». Следом не спеша подошли Барченко и Боровская. Профессор устремил такой пристальный взгляд на Ладу, что девушка смутилась. «Здравствуйте, Лада Сергеевна», – сказал он, подавая ей руку. «Как добрались?» «Здравствуйте, спасибо». Опершись на его руку, девушка спрыгнула на берег. «А мы с вами знакомы?» «Заочно, исключительно заочно, дорогая моя. Я Барченко Александр Васильевич. Боюсь, что вы обо мне не слышали, но я-то вас хорошо знаю». «Странно». «Ничего, всё объяснится, потерпите немножко. Жить вы будете вместе с нашими сотрудницами. Это Боровская Майя Геннадьевна, прошу познакомиться. Коллектив у нас небольшой, но дружный, смею надеяться. Впрочем, вскоре мы это будем знать, наверное». Профессор обернулся к Назарову. «Здравствуйте, дорогой мой, всё прошло нормально, как вижу». «Почти», – ответил Назаров. «Вот товарищ Кривокрасов, сопровождавший Ладу Алексеевну от Москвы, имел некоторые проблемы в дороге. Я думаю, если вы захотите, он вам после всё сообщит. Однако, что ж мы так и будем здесь стоять?» Попрощавшись с моряками и помахав наблюдавшим за ним с Самсона, все двинулись в лагерь. Шамшулов вручил кофры Панкрашину, подхватил вещмешок и, не оглядываясь, пошёл вперёд. Последними шли Лада под руку с Боровской. Покатый берег, по которому они шли, постепенно поднимался. Окружающие скалы стиснули его, оставив проход в несколько метров шириной. Лада, как зачарованная, смотрела на множество птиц, гнездившихся на скалах и парящих над ними. «Летом, говорят, здесь бывает удивительно красиво», – сказала Боровская, заметив её восторг. «Нам довелось пока увидеть только местную зиму. Если бы не северное сияние, скрашивающее полярную ночь, можно было бы подумать, что именно здесь находится подземное царство. Некоторые философы считают, что именно здесь находится вход в иной мир». «Ух, Майя Геннадьевна, я даже не знаю, верить ли в Бога. Слишком уж многие испытания послала на нашу землю, а в иной мир поверить ещё сложнее». Боровская улыбнулась, похлопала девушку по руке. «К вопросам веры мы ещё вернёмся. А вот, кстати, и наша обитель». Лада остановилась. Глаза её приобрели задумчивое выражение. Перед ними лежала равнина, обрамлённая невысокими холмами со скальными выходами. Снег кое-где растаял, и в проплешинах виднелась чахлая прошлогодняя трава, почти скрытая водой. Лагерь лежал в низине. Лада смотрела на окружённое колючей проволокой пространство с несколькими бараками, вышкой часового, и взгляд её тускнел, лицо становилось грустным и растерянным. Всё-таки она не так представляла себе место своей ссылки. Безысходностью и одиночеством веяло от этого пустынного места, затерянного на краю земли. От невольно возникшего озноба она поёжилась. Боровская заметила её состояние. «Ну-ну, девочка, не всё так плохо. Конечно, привыкнуть непросто. Ты так смотришь, будто считаешь, что твоя жизнь закончилась, и осталось только лечь и помереть от тоски. Поверь, именно сейчас твоя жизнь изменится. Вон, видишь, там мы живём». Боровская показала на барак, над которым из трубы поднимался дымок. «Я и ещё две женщины. Мария и Серафима Григорьевна. Они уже и воду согрели, ополоснёшься с дороги, отдохнёшь. А вот ещё что. Я как врач отвечаю за здоровье каждого обитателя лагеря. Сама понимаешь, возможности мои здесь весьма ограничены, но уж медосмотр мы проведём обязательно. Всё-таки перемена климата, непривычная пища, вода. «Я здорова», – тихо сказала Лада. «Но если так нужно...» «Вот и славно», – одобрила Боровская. «Скажите, а товарищ Назаров старший в лагере?» «Да, голубушка. Александр Владимирович – комендант. Надо сказать, весьма приятный молодой человек. Мы же не просто так здесь живём, мы здесь работаем». «Да-да, и вы примете в этом участие. Александр Владимирович обеспечивает нам, как бы это сказать, спокойное существование. Надо признать, прежний начальник лагеря пытался поставить нас в довольно жёсткие условия». «А профессор Барченко?» «Профессор осуществляет общее руководство работами. Но давайте поговорим об этом после. Я уверена, профессор захочет лично ввести вас в курс дела». Шамшилов первым вошёл в ворота. Скривившись, посмотрел на прислонившегося к стене будки часового. «Как стоите, товарищ стрелок? Вы на посту или в клубе на танцах?» Часовой заморгал глазами, вытянулся, поправил винтовку на плече. «Так точно, товарищ!» Шамшилов с некоторой брезгливостью смотрел, как солдат шевелит губами, пытаясь определить звание строгого начальника и знаки в петлицах. «Старший инспектор, товарищ стрелок», – подсказал Шамшилов, не дождавшись продолжения. Повернувшись спиной к часовому, он оглядел лагерь. «Бардак!» «Вам что-то не нравится, Борис Давидович?» – спросил подошедший Назаров. «Это что, охрана лагеря?» – кивнул за спину Шамшилов. «Хорошо ещё, что семечки на посту не лузгает». «Да», – согласился Назаров. «Некоторое послабление режима караульной службы имеет место быть. Примите во внимание специфику местных условий, товарищ старший инспектор». «Специфика ни при чём», – отрезал Шамшилов. «Есть утверждённые управлением лагерей нормы и устав». «Я советую забыть на время ваш опыт», – холодно сказал Назаров, – «и прошу запомнить. Здесь порядки устанавливаю я, и если вам что-то не нравится, в малых кармакулах есть связь с большой землёй. Ваше право и, как я понимаю, обязанность докладывать о положении дел в лагере, минуя коменданта, то есть меня». «Вы ж будьте спокойны, на этот случай у меня чёткие инструкции. Где я буду жить?» «Вот свободный барак, располагайтесь. Я живу вот в этом доме». Шамшилов дал знак Панкрашину, несшему его вещи, следовать за собой и направился к бараку. Кривокрасов поставил на землю чемоданчик, сдвинул на затылок фуражку и, оглядевшись, присвистнул. «Да, юдаль скорби и печали людских». «А ты ожидал кафе Шантанова и кинотеатров?» – усмехнулся Назаров. «Привыкай, Миша. Если хочешь, можем жить в моём доме. Вон тот. Пока придётся на полу спать, а потом что-нибудь придумаем». «Вот это спасибо. А я уж испугался, что с товарищем Шамшиловым придётся кровь делить». «Иди располагайся, а я пока в казарму. Проверю, как тут без меня службу несут». Распаковав вещи, Кривокрасов вышел на улицу. Солнце уже коснулось гребней скал, отделявших лагерь от моря, проложило по территории лагеря длинные тени. Над головой пронеслась стая птиц. Михаил проводил их глазами. Было довольно тепло и безветренно. Дальний край долины таял в синеватой дымке. Кривокрасов закурил, потоптался возле крыльца и пошёл к воротам. Часовой, настороженно наблюдавший за ним, сделал суровое лицо и деловито принялся озирать окрестности. «Как жизнь, служивый?» – спросил Михаил. «Не положено», – пробурчал часовой. «Чего не положено?» «Разговаривать с часовым не положено». «Как тебя старший инспектор напугал?» – ухмыльнулся Михаил. «Да ты не бойся, я не из того ведомства. На, закури». Он протянул часовому пачку беломора. Часовой аккуратно вытянул папиросу, потянулся прикурить. Ему было лет около 30. Простое крестьянское лицо, белёсые ресницы. Он с наслаждением выдохнул дым. «А вы по службе или как, товарищ лейтенант?» «Конечно, по службе. Что ж я, к тёще на блины приехал». «Как тут у вас?» «Ничего вроде», – протянул часовой. «Скучно только. Пока начальника нового не прислали, пили по-страшному. От безделья, конечно. Спирту много было. Потом брагу ставили на горохе. Его много вон в том бараке». Он кивнул на барак, куда ушёл Шамшилов. «И картошка там, мука. Мясо, моржатину, немцы привозят. Жить можно». «А заключённые не балуют?» «Нет, смирные они. Интеллигенция, одним словом. Есть, правда, один, Ваньками живой. Он из блатных. Но он один тут, поневоле приходится под чужую дудку плясать». «Межевой, говоришь?» – переспросил Кривокрасов. «Иван? Так это мой старинный знакомец. А где он сейчас?» «На птичий базар подался. Скоро уж вернуться должен». Они постояли молча. Часовой, застоявшись, ёжился даже в полушубке. Михаил в гимнастёрке тоже почувствовал, что замерзает. Угостив стрелка еще одной папиросой, он вернулся в дом, надел шинель. Печка погасла. Он растопил ее, с непривычки напустив полный дом дыма. Чертыхаясь, раскрыл обе двери и вышел наружу. Возле женского барака стояла Боровская, и с ней еще одна женщина, ладно подшитая по фигуре кухлянки. Черты лица немного смазывались расстоянием и сумерками, но все же Кривокрасов разглядел, что она молода и хороша собой. У женщины была гордо поднятая голова. Черные волосы, уложенные в высокую прическу, оттеняли светлый мех откинутого на спину капюшона. Он затоптал папиросу и уж было собрался подойти и представиться, как его окликнули. «Ба, Михаил Терентьевич, товарищ Кривокрасов!» Михаил оглянулся. К нему, раскинув руки, будто для объятия, и слегка согнув ноги в притворном удивлении, подходил Ванька-боксёр, он же Иван Тихонович Межевой. Последнее дело, которое Кривокрасов расследовал в Муре, было как раз дело о нескольких ограблениях граждан, совершенных бандитом-одиночкой. Потерпевшие путались в его писании, вспоминали лишь какой-то глупый вопрос, обращенный к ним. Потом странные глаза, парализовавшие волю, и все. В гипноз Кривокрасов не верил, и потом решил, что бандит задавал потерпевшему какой-то запутанный вопрос. И пока тот начинал соображать, что к чему, просто укладывал гражданина отдыхать выверенным ударом в подбородок и спокойно забирал деньги. Клиента он выбирал обычно возле ресторанов, определяя достаток исключительно по одежде и степени захмеления. Возле ресторана на ВДНХ Кривокрасов и взял его. Он уже несколько вечеров приходил в ресторан, переодевшись в добротный костюм, дорогое шерстяное пальто. В очередной вечер, посидев над бокалом ситро, Михаил с достоинством вышел на свежий воздух, как вдруг услышал странный вопрос. «Скажите, товарищ, это у вас пальто из Англии, прямо из Берлина?» В последующей драке Кривокрасов получил синяк под глаз, а Ванька-боксер лишился зуба и свободы. Наследствие он чистосердечно рассказал о содеянном и проникся к Михаилу уважением за умение постоять за себя. Теперь он подходил, сияя широкой щербатой улыбкой, явно обрадованный появлением Николая. В одной руке у него был холщовый мешок, в другой тлела кривая самокрутка. «Здравствуйте, гражданин начальник!» «Здравствуй, Иван! Что, зуб так и не вставил?» «Да всё некогда, Михаил Терентьевич. Только вышел с зоны, на тебе, опять замели. Пригладил я фраера, пухлый такой важный, а он с охраной оказался. То ли депутат, то ли ученый какой. И светило мне уже не трояк, как от вас получил, а червонец, во как. Да еще побег пришить хотели. Ну, а тут профессор этот Барченко ко мне. Давно, говорит, таких ищу. Прикинул я и согласился. А вы-то как тут оказались? Или проштрафились?» «Я в командировке, правда не знаю, надолго ли». «Ну, стало быть, вместе коротать будем. Тут Михаил Терентьевич нормальному человеку и поговорить не с кем. Один ненец большой земли, один чехонец, или лопарь, как там его, по-русски с 5-го на 10-е понимает. Полячишка, генерала из себя строит, фырчит через губу. Грузин есть, вообще меня не замечает. А профессор как начнет говорить, тут уж я ушами хлопаю. Вроде слова понятны, а о чем толкует, не разберешь. Ассистент, правда, у него, нормальный парнишка, но молодой, зеленый. «А женщины?» – спросил Кривокрасов, снова поглядывая в сторону женского барака. «Бабка Серафима, божий одуванчик, все Ванюшей меня кличет. Майя Геннадьевна, хорошая женщина, только она ведь из бывших. Строга, как вертухай на кичмане. Есть еще Мария, такая, скажу вам, краля. Все при себе, царская женщина, хотя и косоглазая малость. Но не про меня, мне бы попроще кого». «Ладно, разберемся, Иван. А это что у тебя?» Кривокрасов кивнул на мешок. «Яиц набрал вот в гнёздах. Заходите через часок на яичницу. Если пожелаете, я вам здесь все места покажу. Особо смотреть, правда, нечего, но красиво. Аж за душу хватает». «Договорились. Ну, бывай». Михаил протянул Межевому руку. Тот с поклоном пожал, подмигнул и потопал к своему бараку. Оглянувшись, он вернулся на несколько шагов и, понизив голос, сказал: «А вы попробуйте к Марии подкатить. Век свободы не видать, скучает баба». Кривокрасов хмыкнул, постаравшись скрыть смущение. Покосился на Марии. Боровская направилась к бараку профессора. Иван галантно распахнул перед ней дверь, пропуская вперед. Мария стояла одна, обхватив руки плечами, глядя в его сторону. Михаил поклонился. Она ответила легким кивком. «А чего я теряю? Просто подойду, познакомлюсь. Как-никак рядом жить будем», – подумал Михаил и двинулся к женщине. Немного покачивая бедрами, она пошла навстречу.